А если известно было, что вол бодлив был и вчера, и третьего дня, то хозяин его не стерег его, то должен он заплатить вола за вола, а убитый будет его».